Глава 21. Ходы старого мастера. Любимая игрушка и такая родная долина обреченных на смерть, находящаяся буквально в сотне километров от дворца ее отца, не воспринималась теперь чем-то безопасным. «Этого по определению не может быть», — хриплым от волнения голосом прошептал Го Серый Ворон. Лицо его было хмуро и сурово. Принцесса опустилась на камень, схватившись за голову. Казалось бы, безобидная шалость оборачивалась или могла обернуться не только потерей статуса и позором для нее, но и возможным ударом против отца. Кто будет разбираться, что она, принцесса темных, делает в клане каких-то там беглых рабов? Это само по себе уже бесчестие и утрата положения. «О, ужас!» Го с беспокойством посмотрел на подопечную. У него самообладание было побольше, хотя и он теперь понимал, в какую ловчую яму с кольями они угодили. «Что же теперь будет? Что же теперь будет?» Раз за разом повторяла принцесса, сжимая голову. Ее воображение рисовало картины будущего все чернее и черней. Насмешки придворных, гнев отца, отречение от наследования, ссылка, нищета, одиночество и, наконец, смерть от своего же ножа. «И зачем я это сделала? Вот же дура, дура! Будто демон безрассудства в меня вселился!» Го сжал ее плечо. «Прекрати, это и я виноват», — спокойным голосом сказал он. «Что сделано, то сделано. Соберись, нужно действовать, иначе меня просто убьют. А с тобой, извини, все сложней. Максимум через сутки уже все об этом узнают». И без наставника принцесса знала, что ее пребывание в клане скоро окончательно вступит в силу, а знак полуночников на ее статусе уже через сутки будет виден каждому, кто захочет. «Вот так попали!» «Верно, Хе, очень верно. Давай вставай и не забывай, кто ты. Мы еще многое сможем сделать. Возвращаемся на Голубую, там нас вряд ли кто будет искать». И Го открыл портал. Как только они ушли, от дальней скалы отделился кусок рваного камня, постоял пару мгновений и преобразился в высокого эльфа. Наблюдатель подскочил к месту, где только что схлопнулись порталы, и еще висела в воздухе прозрачная дымка. Быстро достал небольшой плоский прямоугольник и поднес его к исчезающей дымке. Прямоугольник словно ожил и шумно стал втягивать в себя воздух. Какое-то время артефакт работал и, наконец, выдал координаты, а снизу подпись «Голубая планета, протекторат клана Белая Ветвь». «Отлично», — сказал эльф, довольно лыбясь и пряча артефакт в походную сумму. Что-то тихо свистнуло, и его голова с улыбкой и широко распахнутыми глазами упала меж камней. «Отлично», — повторил Вейтрилист, выйдя из невидимости, на глазах перевоплощаясь в высокого эльфа. Он еще успел сдернуть сумму с плеча жертвы, прежде чем тело убиенного повалилось вслед за головой. Перевоплощенный Трилист сел на камень, достал фляжку, открыл, пару раз глотнул, с чувством крякнул, помотал головой и шумно выдохнул. «Вот это вещь! Ну нет, я точно перееду на постоянное место жительства на эту землю. Надеюсь, земляне возродят производство этой прелести». Он неспешно достал маленький арбалет, словно сделанный из лучей света и переливающийся множеством неоновых красок, что-то там проверил и, похоже, приготовился. Когда появился призрак эльфа, стремящийся на место возрождения, Трилист сплюнул, выругался и сказал: «А ну, стоять, глист внутриутробный!» выстрелив в быстро удаляющийся синий объект. Светящийся небольшой кристалл пробил призрака и вобрал его в себя так быстро, что глазу было невозможно уследить. Трилист неспешно подошел, совершенно копируя походку сраженного, подобрал кристалл с земли, поднял к свету, посмотрел. «От меня так скоро не отделаться, чума светлая!» Лондон, дворец наместника. Сказать, что он был в бешенстве, ничего не сказать. Дворец наместника был охвачен паникой. Никто не входил в парадные врата, зато в обратную сторону случилось столпотворение. Слуги, придворные, многочисленные родственники под разными важными предлогами бежали из дворца. Все верно. Кому охота вот так запросто попасть под горячую руку наместника? Безумец с утра в буйном угаре уже разрушил дотла центральную часть дворца, отправив на возрождение множество своих придворных. Своего брата наместник, мягко говоря, не любил. Орал надорванным голосом Эллир Белая Ветвь, разбивая в пыль и обломки очередную стену. «Да пропади ты пропадом, мерзкий выблядок! Даже сдохнуть не смог нормально!» Его терзал вогнанный под сердце позор, а не смерть брата. Откуда-то сзади он услышал отрезвляющий голос своего мага Олли, который, как всегда, был краток. «Дознаватель прибыл». Эллир резко развернулся. «Никого». Олли не любил подставляться. Наместник мгновенно остыл. Нужно было действовать и быстро, иначе нанесенный репутацией урон будет вечным. С дознавателем, которого ему посоветовали, он виделся и раньше. Келея, прозванного Цепким, знали многие, и его расценки тоже. Наместник чуть ли не бегом отправился в переговорную. Он буквально ворвался в апартаменты. Его маг и дознаватель, уже находившиеся там, вскочили. Эллир Белая Ветвь не стал ходить вокруг да около. «Цепкий, есть что-то?» Эльф-следователь склонился еще ниже и четко ответил. «Есть, великий!» Наместнику стало полегче, вызванный эпитет упал в благодатную почву. «Выкладывай!» И эльф-дознаватель тут же стал перечислять то, что нарыл. «Первое. Вся охрана вашего брата Клита Красивого убита характерным для темных егерей способом. Второе. Прибывшая на охоту в восьмой сектор темная принцесса Хейру Камир сильно оскорбила вашего брата. Третье. Сгорел лагерь принцессы. Пламени уничтожены и ее ценности, и ее свиты. А это явный конфликт. Четвертое. Мне удалось добыть вот это». Перед глазами наместника предстала хорошего качества иллюзия. На ней он увидел Хейру Камир и ее мага. «Что же теперь будет? Что же теперь будет?» — причитала принцесса, обхватив голову руками. «И зачем я это сделала? Вот же дура, дура! Будто демон безрассудства в меня вселился!» «Прекрати, это я виноват», — сказал Го-серый ворон, выглядевший уверенным. «Что сделано, то сделано. Соберись, нужно действовать, иначе меня просто убьют. А с тобой, извини, все сложнее. Максимум через сутки уже все об этом узнают». «Вот так попали», — тряхнув головой, сказала уже спокойным голосом принцесса. «Верно, Хе, очень верно. Давай вставай и не забывай, кто ты. Мы еще многое сможем сделать. Возвращаемся на Голубую, там нас вряд ли кто будет искать». И Го открыл портал. Наместник стоял побагровевший, глаза выпучены, ноздри расширены. Казалось, еще чуть-чуть и голову сорвет. «Отличная работа, дознаватель! Вы не только заслужили оговоренное, но и еще столько же!» Келей Цепкий склонился и произнес. «Пятое. Простите, великий, преступники хотели сокрыть в земле главную улику. Я проследил и забрал». Он протянул наместнику небольшую коробочку. «Ухо вашего брата!» Наместник открыл, и в самом деле, там было отрезанное ухо с их фамильной серьгой. «Ступай! Завтра тебе выплатят все причитающееся. Надеюсь...» И наместник изучающе посмотрел на дознавателя. «Я не из болтливых», — понимающе заявил Келей Цепкий, пятясь к двери. Когда за следователем закрылась дверь, доселе стоявший в молчании Олли Сумеречный заявил. «Он не должен уйти живым. Точку возрождения этого умника я знаю». Наместник кивнул. «Деньги нужно заплатить. Зачем будоражить подозрительность? Отдай указание, пусть промурыжит его гостеприимством, а через недельку убирай этот опасный мусор в канализацию и собирай всех магов в наличии и элиту егерей. Будем брать живыми этих темных ублюдков. Они у меня за все ответят». Яр пришел в себя, когда его выносили из кельи. Сперва была досада и страх от того, что устроил такое. Дым, гарь, ругань. После – радость от того, что все задуманное получилось. Следом – тревога. Нужно было как-то ставить точки над ее с лефарами. В уголке глаза привычно уже сигналило несколько сообщений. Разбираться с этим юноша пока не решился, отложив на потом. Нужно было объясняться. Слишком много недомолвок, вопросов и даже злости в глазах будущих учителей. Темного вынесли наружу, ни разу не поранив когтями. «Удивительно», — отметил Ярослав. Рекус уже вот-вот должен был показаться на горизонте. На дворе было раннее утро. Парень подобрался. «Спасибо, я могу стоять на ногах». И его, как игрушку, без напряжений поставили. «Вот это я понимаю силища». «Извините, не хотел принести школе такие беспокойства», — подумалось. «Выгляжу страшно глупо, а эти красивые зверюги думают, наверное, вот же свалился на голову, не успел появиться, как уже разрушил полшколы». «Нужно поговорить», — сказал подозрительно спокойным голосом, конечно, на взгляд Ярослава, уже обратившего внимание на побочные разрушительные плоды своей деятельности, подошедший Теген Ри. Подумав, не отчислили бы к чертям собачьим, попросив возместить ущерб. Темный поспешил ответить. «Как скажете, главный наставник?» И склонил голову. Тогда Лефар жестом показал Ярославу следовать за ним. Выбор места был прекрасным. Круглая беседка в небольшом заливе озера, окруженная по берегам цветущими деревьями, лианами и гладью воды с множеством блестящей рыбы сиреневого окраса, ходящей косяками. «Нравится?» Яр кивнул. «Побудь здесь, это хорошее место. Сейчас тебе принесут завтрак, а мы пока отдадим распоряжение и вернемся». Наставники школы и не думали отдавать какие-либо указания. В школе все работало как отлаженный за века механизм, четко и без сбоев. Что бы ни случилось. Главе же просто нужен был совет. Они лишь отошли подальше и встали в круг. «Братья, нужно определиться, как поступить с учеником. Я впервые за много лет наставничества не знаю, как себя вести», — прямо сказал Теген Ри. «Слишком много в этом фактически еще детеныши с планеты Земля, необъяснимого». И глава перечислил. «Он маг с явно выраженным талантом, и даже Круст не может определить, что это за магия». Круст тут же в подтверждение достал, будто из груди сердца вынул, клетку забвения, с ярящимися внутри молниями, заявив, помахивая длинным указательным пальцем. «Совершенно верно, не знаю. И думаю, в мирах большинство магов дадут такой же ответ, а остальные и вовсе ничего не скажут. Банально статы определить не смогут, так-то». Теген Ри вздохнул, будто перед нырком в воду, и продолжил. «Он носит на груди знак дракона, надеюсь, все заметили. И на самозванство, согласитесь, это не похоже». Братья в задумчивости согласились. Даже Круст промолчал, теребя свою неосязаемую бородку. Он пару раз порывался что-то сказать, но не решился этого сделать. «И, наконец, этот ученик принес нам право на полное обучение и заявил, что у него есть средства обмануть время», — закончил глава. «Так что, братья, что скажете?» «Веди себя как с союзником», — первым нашелся Круст. «Земной детеныш непрост, но он честен и открыт». «Союзник», — произнес глава медленно, по слогам, будто пробуя на вкус это слово. «Уверен?» В ответ призрак интенсивно закачал шлемом. Голоса остальных разделились. Кто-то говорил, что он новичок маг и сильно доверять ему не стоит, кто-то наоборот утверждал, что терять уже нечего и нужно рисковать. Когда Ярослав закончил с завтраком, учителя вернулись, расселись по кругу, семеро напротив одного. Если не считать стоящего на входе или выходе в задумчивости знакомого старика-призрака. Посидели, как водится, несколько минут, помолчали, оценивающе рассматривая друг друга. Вернее, Ярослав Лефаров, а они его. Разве что подошел Круст, отдал клетку забвения создателю и безмолвно удалился на свое прежнее место. Первым взял слово, как и следовало ожидать, главный наставник. «Прежде чем мы начнем разговор, Ярослав с планеты Земля, ты должен услышать нашу историю». Теген Ри, оказалось, умел рассказывать. Яр с неподдельным интересом выслушал до конца драматическую историю Лефаров и их планеты, про трансформацию Тирра и про борьбу за свободу, длившуюся почти 1000 лет, про Вея Трилиста, его подвиги и роль в освобождении Лефаров, и про ограничения, наложенные как на школу, так и на развитие самого народа планеты Тир, запрещающие обучение магии. Когда Теген Ри закончил, Яр без сомнений понял, если он не будет излишне секретничать и тянуть одеяло в свою сторону, эти благородные красивые существа – будущие союзники для землян. Ученики принесли горячий напиток и какие-то фрукты, напомнившие Яру финики. Лефар кивнул, мол, пробуй, дополнив. Это кукус, наш традиционный напиток и плоды обриса, максимально подходящие настою. Пробуй, это пойдет только на пользу твоему организму. Темный пригубил напиток, слегка напоминающий сладкий какао с большим количеством сливок. С интересом определил статы. Кукус, тонизирующий напиток лефаров. Сила плюс 20, действие 1 час. Регенерация плюс 10, действие 30 минут. Между тем главный наставник продолжал. Теперь ты понимаешь, почему нас удивило или скорее поразило твое приглашение на полный курс. Ведь система не ошибается, раз выдала такую награду. Простая логика подсказала, у подателя сего есть способ обойти ограничения императорского дома. Глава значимо посмотрел на Ярослава. «Верно», — сказал Темный. «Если дословно, вы спросили меня. Яр Темный с планеты Земли. У тебя есть чем обмануть время?» Я ответил «Есть». «И что это?» — спросил Теген Ри, сильно подавшись вперед, а сидящие рядом с ним лефары, похоже, и дышать, и моргать перестали. «Вот оно!» Ярослав достал напольные часы, выставив их в самом центре беседки, дабы лефары могли прочитать статы этого артефакта. И они прочитали. Часы ускорений. 3, 5, 16. Мастерская Эрвин Сатлер. 3 поворота ключом, 100 дней к одному. Автоподзавод до 3 дней. 5 поворотов ключом, 200 дней к одному. Автоподзавод до 6 дней. 16 поворотов ключом, 600 дней к одному. Автоподзавод до 9 дней. Дополнение. Автоматический подзавод влияет на время работы часов в реальном времени. Во время хода часы невозможно остановить, невозможно сломать, невозможно проникнуть в место ускорений. Зона охвата 100 метров. Каждые 100 дней прибоя часов возможность получить дополнительные навыки рандомно. Разумные ягуары повскакивали и обступили с горящими глазами, но в молчании часы. Пока они были вне зоны доступа и любовались часами, как малые дети рождественской елкой, не решаясь даже дотронуться до этого чуда. Ярослав решил не мешать и посмотреть сообщение. Первое было ожидаемо. Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Неизвестный совершил прорыв в магическом искусстве, осуществлен первый магический хакинг вспомогательных систем МММ, повлекший дальнейшее развитие магии. Выполнено достижение по стопам древних. Награды. Адаптация плюс 1, сопряжение плюс 1, возможно, одно премиум слияние, модификация плюс 2. 500 очков характеристик премиум, без ограничения гор, 5 миллионов золотом. Сначала Ярославу показалось, что как-то скупо система отреагировала на клетку забвения, но ознакомившись поближе с полученным достижением, кардинально изменил свое мнение. Достижение по стопам древних. Возможность получить 2 модификатора на выбор. Секретный отдел МММ. Ограничение. Время выбора 10 секунд. Секретный отдел 00:10. Яр немного подумал. Видимо, что-то ценное, раз такие временные сроки. Также будоражило воображение словосочетание «секретный отдел». Он уже знал, что делать. Нажал, обратный счет пошел. Ярослав даже не стал рассматривать предлагаемое. Он мысленно четко отдал приказ. «Показать 2 самых подходящих под мое развитие модификатора». А когда они появились, юноша нажал выбор. И только потом, когда модификаторы были уже в его распоряжении, рассмотрел, что же удалось урвать из секретного отдела. Посмотрел и от восхищения шумно выдохнул. Уф. Конструктор магии. Манипуляторы энергии трехпалые 2 штуки. Резак 100. Диффузное сращивание 100, скручиватель 100, уплотнитель 100, пробойник 100, дублирующая магическая основа, подпространственное размещение. Мощность 280, поддержка 50, 5 артефактов или объектов, скрытый дублер 100, перераспределитель 100. Все более-менее было понятно, кроме характеристики скрытый дублер. Темный посмотрел детальное описание. Оказалось, очень ценная характеристика для кардинального улучшения любого вида скрыта. При надобности производилось отключение основного источника и переход на подпространственный, полностью скрывая основной. Яр подумал. При таком раскладе получается, может быть, двойной плюс. При желании можно скрывать, что ты маг, плюс явное усиление в работе с тенями. С этим закончил и перешел к следующему сообщению. Это оказалось уже привычное предложение о слиянии. Вот только в этот раз оно было с прибавкой премиум, и предлагалось слить сразу три характеристики. Вы достигли сопряжения 7. Для повышения эффективности предложено следующее премиум слияние. Образное мышление, видение скрытого, усвоение знаний. Согласился, не раздумывая. Выбору системы доверие было полным. После слияния получил вот это. Мастер маг-хакинга 2 ранга, 210. Вот порадовало так порадовало, похвалил Ярослав систему и быстро раскидал полученные очки согласно новой адаптации. А все премиум-очки распределил между новыми характеристиками. Посчитав, что к снятию ошейника раба эти новые возможности, скорее всего, будут иметь непосредственное отношение. Получилось как-то так. Мастер маг-хакинга 3 ранга 320. Конструктор магии. Манипуляторы энергии 3-палые 2 штуки. Резак 100. Диффузное сращивание 200. Скручиватель 200. Уплотнитель 200. Пробойник 100. Дублирующая магическая основа, подпространственное размещение. Мощность 330, поддержка 100, 10 артефактов или объектов, скрытый дублер 200, перераспределитель 100. Яр открыл глаза. За время его отсутствия мало что изменилось. Лефары все так же стояли и восхищенно скалились у часов, иногда порыкивая. Что это значит, Ярослав не знал. Встретившийся с ним взглядом главный наставник кивнул, мол, продолжаем. Яр согласился. «Извиняюсь, если заставил вас ждать, забылся». Тегенри улыбнулся, оголив клыки. «Ты ведь понимаешь, так ведь?» Яр кивнул. «Что намерен делать?» Черный ягуар показал на часы. Юноша удивленно пожал плечами. «Учиться у лучших мастеров боя по максимуму. Один день пробный, а потом полное погружение на 9 дней. Затем с небольшим условием. Часы в полном распоряжении школы». Такого эффекта от своих слов Ярослав никогда не видел. Показалось, даже дед-привидение превратился в камень. «Чёрт, приятно-то как!» И тут же юноша подумал. «Может, пока они отмирают посмотреть, что это за зверь? Мастер маг-хакинга 3 ранга?» Любопытство грызло нещадно, но этого ему не дали. Чёрный вовремя пришёл в себя, сглотнув и прохрипев. «Объяснись, что значит «в полном распоряжении»?» Он ударил себя по груди, пытаясь таким способом восстановить голос. Похоже, получилось, и Лефар продолжил уже нормальным голосом. «И условия?» Ярослав кивнул. «Легко. Получается так. Мы с вами, то бишь Тир и Земля, братья по несчастью. А часы ускорений, можно сказать, наш взнос в возрождение школы. Земли, то есть». Условия – обучение землян на равных условиях. Было заметно, как едва держатся лефары. Яр встал, подошел к черному ягуару, достал ясентуки, открыл. Следом достал серебряный кубок, налил водичку и предложил выпить. Было заметно, статы добили главного наставника, но он выпил и сразу пришел в себя. «Что это?» – почему-то спросил Круст, хотя ему воды не досталось. «Привидение все-таки». «Но статы он шустро читает и на большом расстоянии», — отметил Ярослав. Угощая остальных, парень сказал. «Это природная минеральная вода земли, просто разлитая в бутылки». «И много у вас там этакого разного?» — спросил пятнистый лефар, наверное, самый подвижный из всех. «Много», — ответил, не скрывая, Ярослав. Тегенри будто очнулся, все еще прищелкивая языком. Яр улыбнулся. Он был доволен. И сундуки не могли не понравиться. А вот ответ главы школы удивил. «Наша доля ничтожна. Такой артефакт стоит любой планеты со всем ее добром и жителями». Здоровенный ягуар опустил голову, видимо, чтобы не было видно его переживаний. «Вот же благородные! Как только за столько времен в живых остались», — подумал Ярослав. Такие точно не подведут, если договориться. Ответ нашелся сразу. Нам нужны надежные верные друзья. А это не купишь ни за планету, ни за 10. Ну и, конечно, нам позарез нужны знания и боевые умения. А в этих дисциплинах в поясе миров, как я понимаю, никого лучше лефаров не существует. Нет, это уже не факт. Так было раньше. Мастеров меча у нашего народа уже почти нет. Глава развел лапами, указывая на сидящих рядом. Они почти все здесь. Молодое поколение до мастеров меча уже не дотягивает. Даже если талантливо. Эльфы повсеместно побеждают на дуэлях. А если поединок без правил, а таких большинство, мы и вовсе не противники. На их стороне магия. Лефаров запрещено обучать чародейству. Ни одно учебное заведение в поясе миров не возьмется за обучение даже полукровки. «Думаю, с этим мы тоже сможем помочь», — бодро сказал Ярослав, плавно встроившись в монолог Лефара, полной безнадеги. Глава наставников слегка улыбнулся и горько вздохнул. «Мы лишены прав покупать все, что связано с магией, и даже держать в руках. Специальный приказ императора распространяется на всю магию. И это, Ярослав с планеты Земля, наша горькая правда». «Постойте, но как же? Я своими глазами видел короткий портал в вашем исполнении». «Это наша врожденная способность. И это единственное, что эльфы не смогли у нас отнять. Вот дайте мне ваш нож. Как я понимаю, отличный артефакт великого мастера Сасса Крика». К большому удивлению Ярослава ничего не получилось. Свежеватель Севера невообразимым образом выскальзывал из лапы Тегенарьи и оказывался в руках владельца. Яр рискнул и правильно сделал. «Ловите!» — крикнул он и бросил клетку забвения главному наставнику. Черный ягуар на рефлексах с хищной грацией выхватил из воздуха магический артефакт и широко распахнутыми глазами уставился на него, ничегошеньки не понимая. Все наставники разом вскочили. Подержать в лапах магическую вещь получилось еще у одного лефара, пятнистого, и это вызвало опасную кутерьму. В один момент Ярославу стало по-настоящему страшно. Ну, посудите сами. Толпа здоровенных, выглядевших очень внушительно созданий, вооруженных здоровенными клыками, когтями, помимо этого мечами и кинжалами, грозно рычит, прыгает то ли от возбуждения, то ли от радости, вырывая друг у друга клетку, как регбийный мячик. «Да они сейчас поубивают друг дружку, и меня затопчут». Пробраться к выходу не получилось. Темного окружили и буквально задергали. Лапы лефаров были тяжелыми, а вопросы короткими. «Как? Почему? Расскажи!» Ярослав понял. Надо говорить, иначе еще чуть-чуть и ему грозит участь клетки забвения. И юноша сказал. «Мне удалось создать новое направление в магии. Как основатель, я могу приобщать к этому других. И почему бы не лефаров?» «Теперь остаться бы в живых», — почему-то подумал Ярослав. «И ведь правильно подумал».